16 основных задач этой книги. Какую помощь она окажет вам? Первое. В книге приведены практические, проверенные жизнью рекомендации по решению проблем, вызывающих беспокойство. Второе. В ней рассказывается, как избавиться от 50% тревог, обычно возникающих на любой работе. Третье. Автор предлагает 7 методов формирования такого отношения к жизни, которое принесет вам радость и покой. Четвертое. В книге даны рекомендации, как ослабить финансовые трудности. Пятое. В ней приводится принцип, который поможет уничтожить большую часть ваших тревог. Шестая. В книге рассказывается, как использовать критику в свою пользу. Седьмая. Автор дает советы домохозяйкам, как избавиться от усталости и всегда выглядеть молодой и красивой. Восьмая. В книге представлены 4 принципа трудовой деятельности, которые помогут вам избавиться от усталости и беспокойства. Девятое. Вы узнаете, как прибавить еще 1 час к вашей активной деятельности в течение дня. Десятое. Вы получите советы, как избавиться от эмоциональных переживаний. Одиннадцатое. В книге приводятся рассказы многих мужчин и женщин о том, как они избавились от беспокойства и начали новую жизнь. Двенадцатое. Вы можете ознакомиться с рецептом Альфреда Адлера «Как вылечить меланхолию за 14 дней». Тринадцатое. Вы прочтете слова, которые помогли всемирно известному врачу сэру Уильяму Ослеру победить беспокойство. Четырнадцатое. Объясняются 3 магических метода борьбы с беспокойством, используемые Уиллисом Керриером, основателем производства кондиционеров. 15. Вас научат применять на практике метод, который Уильям Джеймс назвал единственным лекарством от беспокойства. 16. В книге рассказано о том, как многие знаменитые люди побеждали беспокойство. Например, Артур Хейс Сульцбергер, издатель газеты «Нью-Йорк Таймс», Герберт Хокс, бывший декан Колумбийского университета, Ордуэй Тит, председатель коллегии по высшему образованию в Нью-Йорке, Джек Демпси, Конни Мэк, Роджер Бэбсон, адмирал Бёрд, Генри Форд, Джин Отри, Тенни и Джон Рокфеллер. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Сергей Кирсанов.